Италийская Галлия, провинция и длинноволосая Галлия. Январь-декабрь, 52 год до Рождества Христова. За несколько лет до описанных выше событий, после того, как Гней Помпей Магн и Марк Лициний Крас побывали консулами вторично, им обоим очень захотелось занять губернаторские посты. Легат Цезаря Гай Трибоний, ставший во времена их консульства плебейским трибуном, провел закон, по которому они получили завидные провинции сроком на целых 5 лет. Не желая уступать Цезарю, чье эффективное управление Галлией не давало им спать, Помпей выбрал Сирию, а Крас — обе Испании. А потом здоровье Юлии, так и не оправившейся вполне после выкидыша, стало стремительно ухудшаться. Помпей не мог взять ее с собой в Сирию, традиции запрещали. Поэтому он, искренне любивший жену, пересмотрел свои планы. Он все еще выполнял обязанности куратора по запасам зерна для Рима, что являлось прекрасным поводом оставаться где-нибудь поблизости, если бы он управлял стабильной провинцией. Сирия была нестабильной. Новейшая из приобретенных Римом территорий, она граничила с Парфянским царством, могучей империей царя Орода, которому очень не нравилось присутствие римлян под боком. Особенно если их возьмет под крыло сам Помпей Великий, знаменитый завоеватель. Ширился слух, что Рим подумывает о завоевании Парфянского царства. Царь Ород забеспокоился. Он был очень предусмотрительным человеком. Озабоченный состоянием Юлии, Помпей предложил Крассу поменяться провинциями. Помпей возьмет обе Испании, а Крас — Сирию. Крас согласился без проволочек. Так и сделали. Помпей получил возможность остаться с Юлией, послав управлять ближней и дальней Испаниями своих легатов — Афрания и Петрея. А Крас отбыл в Сирию с намерением покорить Парфян. Известие о его поражении и смерти вызвало в Риме шок. Оно пришло от единственного уцелевшего в этой кампании аристократа, квестора Краса, замечательного молодого человека по имени Гай Кассий Лонгин. Послав официальные донесения в Сенат, Кассий также отправил более откровенное описание событий Сервилии, своей хорошей приятельнице и будущей теще. Зная, что подробности этой истории причинят Цезарю муки, Сервилия с удовольствием переслала его в Галлию. «Ха! Страдай, Цезарь! Я ведь страдаю!» Я прискакал в Антиохию как раз перед прибытием туда армянского царя Артавазда с официальным визитом к губернатору Марку Крассу. В Антиохии полным ходом велась подготовка к предстоящему походу против парфян. Или, скорее, так думал Крас. Признаюсь, я не разделил его уверенности, когда увидел, что ему удалось собрать. 7 легионов, все неукомплектованные. 8 когорт в каждом вместо положенных 10. И разномастная кавалерия, не способная на единодушные действия. Публий Крас привел 1000 конных эдуев из Галлии, подарок Цезаря своему другу. Лучше бы Цезарь не делал этого. Они не поладили с конниками из Галатии и очень тосковали по дому. А еще там был Абгар, царь арабов-скенитов. Не знаю почему, но он не понравился мне с первого взгляда. Однако Крас доверял ему и не хотел слышать других мнений о нем. Абгар, оказалось, являлся клиентом Артавазда, царя Армении. Его рекомендовали Крассу как проводника и советника вместе с 4000 легко вооруженных скенитов. Крас имел намерение вторгнуться в Месопотамию и ударить по Селевкин на Тигре, зимней резиденции царя Парфян. Поскольку выступить предполагалось в зимнее время, Он надеялся, что Орот с семьей будет там, и что удастся захватить его в плен вместе с его сыновьями, прежде чем те разбегутся, чтобы поднять парфян против Рима. Но армянский царь Артавазд и царь арабов скинитов Абгар не одобрили этот план. Никто, заявили они, не может побить армию парфянских катафрактов и конных лучников на ровной местности. Зато эти воины в кольчугах, сидящие на гигантских мидийских лошадях, тоже закованных в латы, не способны сражаться в горах. Равно как и конные лучники, которым, когда у них кончаются стрелы, надлежит поворачивать и галопом нестись за другими. Поэтому, сказали Артавазд и Абгар, Крассу лучше идти к Мидийским горам, а не в Месопотамию. Если вместе со всей армянской армией Красс нападет на земли парфян ниже Каспийского моря и захватит летнюю резиденцию Орода, Экбатану он не проиграет, утверждали Артавазд и Абгар. Я нашел этот замысел дельным и сказал о том Крассу, но Красс отказался рассмотреть такой вариант. Сражения на равнине его не пугали. Честно говоря, я решил, что Красс попросту не захотел делиться с Артавазддом трофеями, добытыми в результате победной кампании. Тебе ведь известен нрав Марка Красса, Сервилия. В целом мире не хватило бы денег, чтобы утолить его жажду обогащения. Он был не против союза с Абгаром, не слишком сильным царем, не могущим претендовать на значительную часть трофеев. А царю Артавазду следовало бы отдать половину захваченного. По справедливости, какой славится Рим. Как бы там ни было, Красс твердо сказал «нет». Ровная местность Месопотамии дает больше простора для маневрирования, твердил он. Ему вовсе не хочется, чтобы его люди взбунтовались, как люди Лукулла, завидев вдали гору Арарат и сообразив, что им придется карабкаться по крутым горным склонам. Кроме того, кампания в Дальние Мидии могла начаться лишь летом. А его армия, сказал Красс, будет готова выступить в начале апреля. Если отложить поход до Секстилия, энтузиазм легионов сойдет на нет». По моему мнению, надуманный аргумент. В солдатах Красса не замечалось ни капли энтузиазма. Очень недовольный царь Артавазд покинул Антиохию и отправился во свояси. Он надеялся с помощью Рима захватить Парфянское царство для себя, но, будучи отвергнутым, решил соединиться с парфянами и оставил Абгара при Крассе шпионить. С того времени, как Артавазд удалился, ему сообщалось обо всем, что делал Красс. Затем в марте прибыли послы царя Орода. Их возглавлял старый человек по имени Вагис. Они выглядели очень странно, эти парфянские аристократы. Их шеи от подбородка до плеч были стиснуты спиралевидными золотыми воротниками. На головах круглые шапки без полей, инкрустированные жемчугом и подобные опрокинутым кубкам. Их накладные фальшивые бороды крепились золотой проволокой к ушам, а усыпанные драгоценностями наряды нестерпимо сверкали. Я думаю, что Красс видел только золото, драгоценности и жемчуга и прикидывал, сколько же всего этого должно быть в Вавилонии. Вагис попросил Красса соблюдать договора, которые Сулла и Помпей заключили с парфянами. Все земли к западу от Евфрата — территория Рима. Все земли к востоку — территория парфян. Красс засмеялся ему в лицо. «Дорогой Вагис», — заявил он между взрывами смеха, — «скажи царю Ороду, что я действительно подумаю об этих договорах. Но лишь после того, как завоюю Селевкию на Тигре и Вавилонию». Вагис помолчал, затем поднял правую руку и показал ладонь Крассу. «Скорее, здесь вырастут волосы, Марк Красс, чем ты вступишь в Селевкию на Тигре», — произнес он. У меня мороз прошел по спине. Фраза звучала как предсказание. «Ты пойми, никто из восточных правителей и вельмож не любил Марка Краса. Он игнорировал гипертрофированную обидчивость этих людей, казнивших каждого, кто осмеливался при них усмехнуться. Некоторые из нас пытались урезонить его, но все эти попытки незамедлительно пресекал Публий Крас, сын Марка Краса. Он обожал отца, считал, что тот во всем прав и не может ошибаться. Публий эхом вторил отцу, а отец прислушивался лишь к сыну, так что голос разума не мог пробиться.